Радости бы не было, спина что-то болит. Он, кряхтя, поднялся, взялся за скобку, спросил, ни на кого не глядя. «Марья-то брюхатый, что ли?» «Четвертый месяц», — ответила Марья и покраснела. Егор хмуро сопел, гоняя черенком ложки таракана по столу. Емельян Спиридонович также хмуро мотнул головой и вышел. Некоторое время молчали. «Да чего же вы все нелюдимые, Егор?» — не выдержала Марья. «Просто на удивление. Ну, чтобы ему посидеть с нами, хоть для близира, спросить, как, мол, живете? Ведь отец он тебе!» «Что он сам не видит, как живем?» — лениво отозвался Егор. «Да разве в этом дело?» «В чем же?» «Ну, я уж не знаю. Зачем же тогда жить, если так будем...» «Как буки смотреть друг на друга? Ни ласки, ни привета!» «Хватит!» — оборвал ее Егор. «Разговорилась!» Изредка забегал к ним Сергей Федорович. Сидел, пил чай с вареньем и рассказывал что-нибудь. Рассказал, как один раз давно-давно они со Степанидой, покойницей, ездили в город. «А там в городе?» — тихо говорил он, посматривая на Марью. «Жила тогда материна сестра, тетка твоя, Настасья. А эта Настасья была замужем за богатым человеком. Он у нее не то купец, не то служил где-то, шибко богатый. Дом об двух этажах, а в доме ковры всякие, зеркала, живой воды только не было. А вышла за него Настя шибко чудно. Приехал тот человек в деревню по своим каким-то делам и подвел к колодцу коней поить. А Настя-то как раз к поводу пришла. Он увидел ее, говорит, где живешь? Вон недалеко, Настя-то. Поехал тот человек к деду твоему. Ну, тары-бары, я, мол, такой-то, хочу, мол, вашу дочь за себя взять, да. Ну, и вез тот же день. Они сильно красивые были, Малюгина-то, да. Так вот, приехали один раз в город и остановились ночевать у Насти. И сидели мы со Степанидой на печке и смотрели, как живут добрые люди. Какая же это красота! К ним как раз гости сходились. И до чего? Все обходительные. Ходит какой-нибудь весь в золотых цепях, при шляпе. Ходит не то, чтоб там «здрасте» или «здорово живете», а обязательно скажет «честь вашей красоте», а ему отвечают «салфет вашей милости». Насмотрелись тогда на них. Или рассказывал Марье еще что-нибудь. Иногда Марья почему-то плакала, а Сергей Федорович говорил «ничего, ничего, дочка, обойдется». Один раз их застал Егор, пришел откуда-то мрачный, буркнул с порога невнятное «здорово», смахнул с плеч пиджак, достал из-под печки недоструганное топорище, сел на лавку и принялся стругать. На гостя ноль внимания, как будто его здесь нету. Сергей Федорович опешил, встал, начал торопливо одеваться, заговорил, что хоть что-нибудь сказать. «А я вот зашел, дай, думаю, посмотрю, как они там». Егор ухом не повел, продолжал стругать. Марья с изумлением и болью смотрела на мужа. «Да ты сядь, тятя, чего вскочил-то? Сядь!» — сказала отцу. «Да мне ошибка-то рассиживать. Я вот попроведал и пойду. Там ребятишки заждались, наверное. Бывайте здоровы». Егор даже головы не поднял, даже не кивнул. Сергей Федорович вышел из избы, дождался в ограде дочь. «Ну, девка, попала ты к людям, мать честная, какие они!» Марья стала жаловаться. «Прямо не знаю, что делать. И вот всегда так, сил моих больше нету. Он меня и по имени-то не зовет, эй, и все!» Сергей Федорович покряхтел, высморкался, развел руками. «Что тут делать? Сам ума не приложу. Может, одумается еще? Обживется? Ну, люди, верно говорят, не из породы, а в породу. Я думаю, это от жадности у них. Ведь жадность-то несусветная». «Погоди, ребятишкам отнесешь что-нибудь». «Да ладно уж, не бери ты у них ничего. Пошли не к чертям». Марья сходила в сени, вынесла в платке большой узел муки и кусок сырого мяса. «Нате вот, пельмени сделаете». Сергей